Она осторожно отвела от себя его руки. На душе было пусто, и хотелось заплакать. И слезы не заставили себя ждать. Одна за другой покатились слезинки по щеке, проложили влажную дорожку по шее. Но Петр будто не заметил перемены в ее настроении. Восторг и счастье захлестывали его. И, видно, поэтому он не сразу заметил, что Наташа не разделяет его настроение, а неподвижно лежит, безучастная и равнодушная. Хотя нет, он слизнул языком одну соленую капельку на ее щеке, потом другую, приподнялся на локте и внимательно посмотрел на Наташу. «Что с тобой, родная?» Он попытался вновь обнять девушку, но Наташа перехватила его руку и села на постели. Петр смотрел на ее худенькую спину, выпирающие лопатки, тонкую талию, и его сердце вдруг сжалось от предчувствия беды. Совсем не так он представлял их первую ночь. Он сел рядом с Наташей, крепко обнял за плечи, развернул к себе лицом и вопросительно посмотрел ей в глаза. Но Наташа отвела взгляд и, резко дернув плечом, попыталась сбросить его руку. Петр понял, что она расстроена и, вероятно, испугана, и попробовал ласками успокоить ее. Но тело любимой по какой-то неведомой ему причине перестало подчиняться его рукам. Наташа более настойчиво отстранила его руки и опустила ноги на пол. «Который час?» — спросила она тихо и испуганно вскрикнула, когда услышала, что уже третий час ночи. Хмель из головы окончательно улетучился, и Наташа с ужасом поняла, что натворила на самом деле. «Господи, что теперь будет? Как я скажу бабушке? Она же меня теперь на порог не пустит». Девушка упала на кровать и в голос зарыдала. И не только бабушкиного гнева она боялась. Было еще что-то, затаившееся в укромных уголках ее сознания, что тревожило гораздо больше, и отчего ее сердце заходилось в тоске отчаяния и безысходности. «Успокойся, прошу тебя». Петр ласково погладил ее по спине и протянул ей платье. «Одевайся, я провожу тебя и объяснюсь с Анастасией Семеновной». «Ну уж нет, я виновата, я и отвечать буду». Петр застыл с пиджаком в руках. «Наверное, ты боишься, что Анастасия Семеновна рассердится на нас за то, что мы поспешили и переспали с тобой до свадьбы», — попытался догадаться Петр. «Но мы сразу же в понедельник пойдем в сельсовет и подадим заявление. У меня там бывшая одноклассница работает. Я с ней договорюсь, чтобы нас расписали до конца твоих каникул». «Но с чего ты взял, что я хочу выйти за тебя замуж?» — удивилась Наташа. «И я совсем не хочу посвящать бабушку в то, что произошло. Я одна во всем виновата. Во-первых, потому что непозволительно много выпила. Во-вторых, что позволила тебе переступить рамки дозволенного. Так что я сама разберусь с бабушкой. А тебя прошу об одном. Пусть все останется между нами». «Что ты городишь?» Петр с досадой посмотрел на нее. «Через неделю мы поженимся. Я не собираюсь скрывать от твоей бабушки, что мы фактически муж и жена». Он опустился на колени и стал покрывать поцелуями ее руки. «Не отталкивай меня, Наташка. Ты же знаешь, что никого дороже тебя у меня нет на этом свете. Ведь я из-за тебя из дома ушел, с родителями разругался. Неужели это не доказательство? Неужели ты не в состоянии оценить, на какие жертвы я пошел, чтобы добиться твоей любви? И сегодня я был счастлив как никогда, потому что ты стала моей. Теперь я еще сильнее люблю тебя. Выходи за меня замуж. И я клянусь, ты никогда об этом не пожалеешь». Он приподнялся с колен, присел на кровать рядом с ней. «Сегодня для тебя все было в первый раз. И я знаю, не очень приятно, но со временем ты научишься понимать меня, а я научу тебя любить по-настоящему. «Но зачем ты сделал это?» — зарыдала Наташа. «Ты же понимал, что я пьяная и себя не контролирую. Ты ведь опытнее меня. Почему же не остановился сам и не остановил меня?» «Потому что это было выше моих сил», — сказал устало Петр. «Потому что я слишком люблю тебя, потому что я тоже выпил и окончательно слетел с катушек». Наташа закрыла лицо ладонями и вдруг вспомнила все, что произошло с ней на дне рождения Петра. Словно в немом кино перед глазами всплыли злые физиономии старших Романовых, разъяренное лицо Галины и растерянно испуганная Милкина. «Ничего», — злорадно подумала Наташа, — «знали бы они, где сейчас их дорогой Петруша, кого на коленях умоляет выйти за него замуж». Хотелось бы ей увидеть, как будет выглядеть все семейство и его дорогие гости утром, когда узнают, что они с Петром стали мужем и женой. Наташа отняла руки от лица и посмотрела на Петра. «Ты действительно хочешь жениться на мне?» «Наташка!» — он осторожно дотронулся до ее щеки. «Глупенькая, я только об этом и думаю». «Хорошо. Я выйду за тебя». Наташа храбро посмотрела ему в глаза и с вызовом произнесла: «Но учти, я привыкла сама решать свои проблемы. С бабушкой сама объяснюсь и работу в госпитале бросать не собираюсь. Меня попросили ухаживать за одним тяжелораненым. Он перенес сложную операцию и нуждается в сиделке. Так что свадьбу пока придется отложить». «То было вчера, а сегодня обстоятельства изменились. Насильно никто тебя работать не может заставить. Хочешь, поедем и вместе утрясем все дела». «Не стоит, Петя». Наташа устало вздохнула. «И давай не будем спорить. Я отработаю в госпитале до конца каникул, а зарегистрироваться мы и в конце августа успеем, перед тем, как я уеду в Ленинград». «Так ты не собираешься переводиться во Владивосток?» Петр озадаченно уставился на нее. Наташа пожала плечами, отвела глаза. «Не знаю пока. Вероятно, первый семестр придется проучиться в Ленинграде, а там посмотрим». Петр печально усмехнулся и обнял ее за плечи. «Эх, Наташка, Наташка, как не было в твоем сердце местечко для меня, так, наверное, и не появится». Наташа опустила голову, и когда его теплые мягкие губы коснулись ее щеки, совсем ничего, кроме досады, не испытала. Она чувствовала себя больной, разбитой и опустошенной. Ей было его нестерпимо жалко, но у нее не осталось уже сил ни на что, ни на уговоры, ни на обещания. «Прости, если сможешь». Наташа направилась к двери и, остановившись на пороге, спросила: «Ты проводишь меня?» В мгновение ока Петр очутился рядом с ней. «Никуда я тебя не отпущу. Запру под замок, а утром сам объяснюсь с бабушкой. Думаю, она меня поймет и простит». Он подхватил Наташу на руки и отнес на кровать. Заботливо поправил у нее под головой подушку, укрыл одеялом. «Поспи, успокойся. Я понимаю, что тебе сейчас нехорошо, но через день-два ты научишься получать удовольствие по полной программе. Поверь, учитель я хороший». Откинув край одеяла, Петр уткнулся лицом в ее колени. В смятении она ухватила его за волосы и потянула вверх. «Петя, милый, родной», — взмолилась Наташа, — «остановись, ради Бога. Мне нужно срочно домой. У бабули больное сердце, ты же знаешь». «Хорошо». Он поднял разгоряченную голову. «Пойдем. Но дай слово, что сегодня окончательно обсудим и решим все вопросы. Обещаю, я не буду против твоих предложений, но учти, в разумных пределах». Наташа облегченно вздохнула и даже поцеловала Петра в щеку. «Спасибо. Но ты тоже дай слово, что срочно сбреешь эту несносную щетину, а то она у тебя почище наждака». Петр засмеялся, подхватил ее на руки и закружил по комнате. «Девочка моя, только разреши, и я шага не позволю тебе по земле ступить.